Они сняли доспехи, и в свете костров их тела источали пар. Все его братья были покрыты и хором своих жертв. Каждый воин в большом зале был забрызган кровью. Инвикт насытился больше других. На его губах и подбородке все еще алела свежая кровь. Он вгрызался в твердое, как камень, тело связанного космического десантника. К своей чести слуга повелителя трупа не кричал, когда Инвикт вновь и вновь вонзал в него зубы, отрывая от костей плоть и мускулы, и ликуя к вещей славе злобы. От Астартес он оставил лишь окровавленный ошметок, который теперь свисал с ржавой цепи, подобно куску мяса. Другие жертвоприношения проходили не так тихо, как у Инвикта, и в дальних концах обширного зала до сих пор разносилось эхо воплей о пощаде. Везде горели костры, их яркий свет подпитывали обугленные останки ночной гекатомбы. Инвикту показалось, будто из отдаленных, неисследованных уголков мертвого корабля до него донесся слабый звук, будто что-то кричало на пределе нечеловеческих легких. Оно вновь и вновь повторяло одну фразу. Благодаря силе его голоса слова разносились на мили окрест, но как бы он ни вслушивался, Инвикт не мог разобрать их. В конце концов, он решил не обращать на них внимания, позволив им смешаться со скрипами корабля и предсмертными воплями жертв. Он взглянул на балкон в конце великого зала, где стоял лорд Кафал, величайший из них, магистр Ордена Сынов Злобы. Он был облачен в соответствующие его титулу доспехи. Его древнее лицо плотоядно скривилось. Он явно обрадовался подношению, которое совершили воины. Теперь на него смотрели все сыны, ожидая, пока он не почтит их своими словами. Кафал какое-то время оглядывал их своим ледяным взором, будто наслаждаясь мгновением, прежде чем нарушить тишину. «Братья!» — глубокий и гулкий голос Кафала наполнял собой весь зал до самого его высокого темного потолка. «Мы действительно почтили злобу этой ночью. Мы отдали ему 1000 охваченных агонией и ужасом душ. Хорошо, что мы принесли ему столь обильную жертву в преддверии грядущего крестового похода». Инвикт в нетерпении стиснул кулаки. Все знали, что скоро сыны злобы пойдут на войну, двинутся в крестовый поход, подобный которому его орден еще не видел. «Для этого сражения нам понадобятся великие воины, люди, которые проявят себя в испытании лабиринта. Лишь преуспев в нем, вы докажете, что достойны стать обращенными». Он почувствовал укол мимолетного возбуждения и понял, что остальные братья ощутили то же самое. Каждое столетие, когда сыны злобы возвращались к острову огромного древнего корабля, горстка добровольцев решалась пройти испытание лабиринта. Больше их никогда не видели, но поговаривали, что те, кто выказали достаточно силы и хитрости для того, чтобы преодолеть ловушки лабиринта, становились обреченными – кланом святых воинов злобы. Каждому члену этого элитного круга избранных бог-отступник давал божественные дары неимоверной силы и отсылал на темные тропы галактики, дабы с хладнокровным мастерством повергать там врагов. Именно этого Инвикт так долго жаждал, и сегодня он чувствовал, что наконец готов пройти испытание. «Кто из вас достаточно силен, вынослив и отважен, чтобы встретиться с лабиринтом?» – спросил Кафал. Высоко задрав голову, истекающий кровью своей жертвы, Инвикт шагнул вперед. Он не кивнул и не поклонился, но вместо этого выпятил подбородок, показывая, что не трепещет и готов к предстоящим испытаниям. Лорд Кафал довольно улыбнулся, и его широкий оскал рассек древнее лицо почти надвое. Подбодренные примером Инвикта начали выходить другие воины, которые также хотели доказать, что достойны. В самом конце рядом с Инвиктом стояло 20 воинов, готовых встретиться с ужасами лабиринта. Оглянувшись, Инвикт увидел, что в этом году к состязанию решил присоединиться Егенариас. Им неизбежно придется пройти испытания вместе, но в этот раз Инвикт был решительно настроен выйти из тени брата. Лорд Кафал указал 20 воинам выйти из зала, когда уверился, что больше никто не хочет принять участие. Мрачная процессия зашагала к темному сердцу разлагающегося корабля, пока наконец не достигла цели. Перед ними находился обычный стальной люк, который преграждал путь к неведомым кошмарам лабиринта. «За этой дверью лежит ваша судьба», — произнес Кафал. «Вы войдете сюда без оружия и доспехов. За этим входом нет званий. В лабиринте все равны. Используйте все, что сможете найти, и верьте друг в друга. В дальнем конце лабиринта находится ваша свобода. Всякий, кто найдет выход из сих священных пределов, получит благословение злобы, а остальных ждет лишь забвение. Тем, кого я больше не увижу, умрите достойно, мои братья». С этими словами Кафал прокрутил колесо, и люк открылся на ржавых петлях. Внутри была лишь темнота, но Инвикт без колебаний ступил вперед и увлек за собой остальных братьев. Когда все оказались внутри, он услышал, как за ними захлопнулся люк. Мерцающие стробы наполняли коридор тусклым красным светом, и воинам пришлось подождать, пока их улучшенные глаза не привыкнут к сумраку, прежде чем двинуться дальше. За это время Инвикту вновь послышался крик, хотя его источник все еще был слишком далек, чтобы понять смысл. Звук заставил космического десантника вздрогнуть, но он не даст ему остановить себя. Они не победят, если будут прятаться в темном коридоре мертвого корабля, и, уняв страх, он повел боевых братьев вперед.